Шел год 1918. От начала революции второй. Гражданская война, интервенция. В Киеве немцы. И с их благословением власти его светлость гетман всея Украины, избрание которого, по иронии судьбы, произошло в киевском цирке. Много лет в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила всех детей профессора Турбина. Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Били черные стенные часы башенным боем. Покупал их отец давно, но время мелькнуло, как искра. Умер профессор. Все выросли. Елена повенчалась с полковником генерального штаба Владимиром Робертовичем Тальбергом. Старший сын Алексей Васильевич Турбин стал артиллеристом и в чине полковника после тяжких походов службы и бед вернулся в родное гнездо. Николка уже юнкер. А часы остались прежними и били башенным боем. Эти часы, бронзовую лампу под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущие старинным таинственным шоколадом золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, все 7 пыльных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Все это мать в самое трудное время оставила детям. И уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». В доме номер 13 пышут жаром старинные изразцы. Часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг. Старший Турбин Алексей, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче, мягких офицерских сапогах, в кресле. У ног его на скамеечке Николка с вихром. Николкина подруга гитара нежно и глухо. Трень неопределенно. Трень. Потому что пока, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Киеве, туманно, плохо. Банды Симона Петлюры обложили Киев. С севера на город двигается Красная армия. Из остатков белогвардейской царской армии, на которые гетман смотрел недоверчиво, петлюровцы с ненавистью, а немцы с опасением, пришлось гетману формировать дивизионы для борьбы с Петлюрой, с Красной армией. Неспокойно, туманно. Попробуй, разберись. Да и стоит ли разбираться? Выступать надо против Петлюры, против большевиков, а если понадобится, то и против самого гетмана. Драться надо за то, чтобы снова все стало, как до 17-го года. На плечах Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон, что значит «дружина первая, артиллерийская». Третья рота формируется четвертый день ввиду надвигающихся событий. Но, несмотря на все события, в столовой уютно, кремовые шторы задернуты, и младший брат, забыв про метель за окнами, пургу и вьюгу, волнами катящуюся с севера, поет гитарой своей лаковой, пытаясь заглушить ход истории. дачницы, здравствуйте, дачники, съемки у нас уж давно начались. Гепесь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Гепесь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Без козырки тонные сапоги фасонные. Без козырки тонные сапоги фасонные, то юнкера гвардейцы идут. Гепесь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Гепесь... Хуже слухи, и каждый час Петлюра идет на нас. Пулеметы мы зарядили, да по Петлюре мы полили. Пулеметчики, чики, голубчики, чики, выручали, вы нас молодцы. Пулеметчики, чики, голубчики, чики, выручали, вы нас молодцы. Черт тебя знает, что ты поешь. Кухаркины песни. Пел бы что-нибудь порядочное. Ну зачем Кухаркины? Это я сам сочинил, Алеша. Хошь ты пой, хошь не пой, в тебе голос не такой. Есть такие голоса, дымом встанут волоса. Вот это как раз к твоему голосу относится. Это напрасно, Леша, ей-богу. У меня есть голос. Но, правда, не такой, как у Шервинского, но все-таки довольно-таки приличный. Драматический. Или, вернее всего, баритон. Леночка! А, Леночка? Да? Как, по-твоему, есть у меня голос? У кого? У тебя? Да. Нету никакого. Это она расстроилась, потому так и отвечает. А между прочим, Алеша, мне учитель пения говорил, вы, говорит, Николай Васильевич, в сущности, в опере могли бы петь, если бы не революция. Дурак твой учитель пения. Я так и знал. Полное расстройство нервов в Турбинском доме. Учитель пения дурак, у меня голоса нет. А вчера еще был. И вообще пессимизм. А я по своей натуре более склонен к оптимизму. Хотя ты знаешь, Алеша, я уже сам начинаю беспокоиться. 9 часов уже, а он сказал, что приедет утром. Уж не случилось ли чего-нибудь с ним? Ты потише говори. Понял? Вот комиссия, создатель быть замужней сестры братом. Который час в столовой? 9. А наши часы впереди, Леночка. Не сочиняй, пожалуйста. Ишь, волнуется. Туманно, туманно, туманно, туманно, туманно, туманно. Ах, как все туманно. Не надрывай ты мне душу, пожалуйста. Знаете, что такое? Каждую минуту тухнет. Леночка? Да? Дай свечи, пожалуйста. Какая-то часть прошла. съемки примерные, съемки голосомерные. Вы научили нас, дачниц, любить. Гей, песнь моя. Как близко. Впечатление такое, как будто по цветошинам стреляют. Интересно, что там сейчас происходит? Алёша, может, ты пошлёшь меня узнать, в чём дело в штабе? Я бы съездил. Конечно, только тебя ещё там не хватает. Сиди, пожалуйста, смирно. Слушаюсь, господин полковник. Я, собственно, потому, знаешь, бездействие. Обидно несколько. Там люди дерутся, а... Хотя бы дивизион наш скорее был готов. Когда мне понадобятся твои советы в подготовке дивизиона, я тебе сам скажу. Понял? Понял. Виноват, господин полковник. Алёша, где же мой муж? Приедет, Леночка. Ну как же так? Сказал, что приедет утром, а сейчас в 9 часов. Его нет до сих пор. Уж не случилось ли с ним чего? Ну, конечно, этого не может быть. Ты же знаешь, линию на запад охраняют немцы. Но почему же его до сих пор нет? Очевидно, стоят на каждой станции. Революционная езда, Леночка. Час едешь, два стоишь, час едешь. Ну, вот он, я же говорил. Ой, слава тебе. Кто там? Открой, ради бога, скорее. Это ты, Витенька. Я, конечно, чтобы меня раздавило. Виктор, откуда ты? Из-под Мотовиловки. Никол, возьми винтовку к чертям. Ой, осторожнее вешай, Никол. Ага. Там в кармане бутылка водки, не разбей. Хорошо. Лена, позволь переночевать. Не дойду домой, совершенно замерз. Боже мой, боже мой. Ну, конечно, иди скорее к огню. Ах, сукины дети. Ой, свиньи. Что ж они вам валенки не могли дать? Да валенки. Это такие мерзавцы. Ай. Вот что, там ванна сейчас топится. Вы раздевайте его поскорее, я ему белье приготовлю. Хорошо. Кабак, черт возьми, голубчик, сними. А, сейчас. Ой, тихо, водки бы мне выпить, водочки. Сейчас, да. Алеша, пальцы на ногах помороженные. Да ну, пропали пальцы к чертовой матери, что пропали, это я. Ну-ка, Никол, растирай ему ноги водкой. Ну да, так я и позволил ноги водкой тереть, три рукой. Больно же, брач. Ай-яй-яй-яй-яй, как замерз, капитан. Сейчас же в ванну его, на. Дай тебе бог здоровья, Леночка. Ой, что такое? Почему у нее физиономия такая прокинутая? Что случилось? Муж ее уехал вчера с денежным поездом. Обещал вернуться утром. Вот. Ой-ой. Дайте еще водки. Ну что, согрелся, капитан? Легче стало. Ты скажи, а что там под Мотовиловкой делается? Метель там под Мотовиловкой, вот что там. Ох, я бы эту метель, мороз, немцев, мерзавцев и петлюру. А зачем же вас под Мотовиловку погнали? А мужички там эти самые под Мотовиловкой. Эти самые богоносцы, окаянные сочинения господина Достоевского. Ну как же так, а в газетах пишут, что мужики на стороне Гетлера. Да что ты мне, юнкер, газеты тычешь? Я бы всю эту вашу газетную шваль на одном суку перевешивал. Я сегодня в разведке лично напоролся на одного такого деда и спрашиваю, где же ваши хлопцы? Деревня точно вымерла. Он сослепу не разглядел, что у меня погоны под башлыком. Он говорит, уйси, побиглы до петлюры. Ой-ой-ой. Вот именно ой-ой-ой. Взял я этого богоносного хрена за манишку. Я говорю, уйси, побиглы до петлюры. Вот я тебя сейчас пристрелю, старый... Я говорю, ты у меня узнаешь, как до петлюры бегают. Я говорю, ты у меня сбегаешь в царствие небесное. А как же ты в город попал? Сменили сегодня, слава богу. Пехотная дружина пришла. Ой, скандал я там в штабе на посту устроил. Жутко было. Они там сидят в вагоне, коньяк пьют. Я говорю, вы, говорю, сидите тут с гетманом во дворце. Артиллерийских офицеров вышибли в сапогах на мороз. С мужичьем перестреливаться. Я говорю... Не знали, как от меня избавиться. Мы, говорит, вас, капитан, командируем по специальности в любую артиллерийскую часть. Поезжайте в город. Алёш, Возьми меня к себе, а? С удовольствием, я и сам хотел тебя вызвать. Я тебе первую батарею дам. О, благодетель! Ура! Все вместе будем, Студзинский старшим офицером. Прелестно. Где стоите? Александровскую гимназию заняли. Завтра или послезавтра можно выступать. Ага, ждешь не дождешься, когда тебя Петлюра по затылку трахнет. Да, но это еще кто кого. Да. Ну, Виктор, отправляйся. Отправляйся, Димося, на простыню. Лена, ясно, я позволь, я тебя за твои хлопоты обниму и поцелую. Леночка, как ты считаешь, вот мне лучше сейчас водки выпить или уж потом за ужином сразу? Я думаю, что потом за ужином сразу. Виктор, Виктор, ты мужа моего не видел? Муж пропал. Да что ты, Леночка, найдется. Он сейчас приедет. Ну вот он. О, Господи, что за звонок? Вот я и приехал. Ой. Со звонком у вас я что-то сделал. Это вы кнопку вдавили. Боже мой, простите, ради бога. Вот я и приехала. Здравствуйте, глубоко уважаемая Елена Васильевна. Я вас сразу же узнал по карточкам. Здравствуйте. Мама просит вам передать ее самый горячий привет. А равно также и Алексею Васильевичу. Благодарю вас. Здравствуйте, Николай Васильевич. Я вас так много слышал. Ой, я вижу, вы удивлены. Ой, простите. Позвольте вручить вам письмо, которое вам все объяснит. Мама сказала мне, чтобы я, даже не раздеваясь, дал вам прочитать письмо. Вот оно. Боже мой. Какой неразборчивый почерк. Да, ужасно. А позвольте лучше я сам прочитаю. Пожалуйста. Так. Ой.